9. Егор поймал себя на том, что любуется подругой. Как она идет, чуть пригнувшись, скользящими, осторожными шагами, как ловко поворачивается всем телом вслед за стволом, как поднимает глаза к потолочным конструкциям, с которых свисают неопрятные космы мха и проволочного вьюна. Оттуда в любой момент могут появиться гуттаперчевые пауки. Он-то знал, что это такое. Когда, захватывая чувство близкой опасности, бурлит в крови адреналин и зудит палец на спусковом крючке. «Скорее, скорее, скорее!» Скверно, когда человек обретает уверенность, что оружие в его руках – ключ к решению любых проблем. Впрочем, усмехнулся Егор про себя, если какое оружие и способно внушить подобную уверенность, то это то, что сейчас у Татьяны в руках. Интеллигентная, образованная девочка, она выросла на старых книгах и фильмах и, конечно, знает бессмертное «Ваше слово, товарищ Маузер». А как упирается в плечо кобура приклад, как пальцы охватывают рукоятку, как лежит левая ладонь на холодном металле магазина коробки. Воистину, братья Фидель, Фридрих и Йозеф Федерле – гении, раз сумели вложить в свое творение нечто, способное превратить библиотекаршу, серую мышку, в боевую машину. «Работники компании Маузер, разработавшие знаменитую модель C-96». «Отобрать у нее Маузер прямо сейчас?» «Не отдаст, зубами вцепится». «Зря». Ох, зря чекист выдал ей эти 1,5 килограмма харизмы и воинственности, заключенные в оружейную сталь и орех. И зря он сам поддался на уговоры и взял ее с собой. Конечно, откажись он, ссора, а то и разрыв были бы гарантированы, зато жизни Татьяны ничего бы не угрожало. Егор усмехнулся, удивляясь сам себе. Что это за мрачные мысли, явственно отдающие пораженчеством? Пистолет-карабин Татьяне отлично подходит. Надо только не зевать и держать ушки на макушке. Что она, похоже, и делает. Егор на ходу поправил раму распылителя. Та уже успела набить ему поясницу. И поудобнее устроил на плече лямку вещмешка. Сидор был полупустой. Кроме коробки патронов к Таурусу, две фляги. Жестяная, солдатская, с водой, и маленькая, из нержавейки, полная коньяка. Аптечка и сухой паёк на сутки. Как бы ни обернулось дело, дольше в башне они не пробудут. Гуттаперчевые пауки, твари, конечно, малоприятные, но теперь бойцы знают, чего от них ожидать, и больше так глупо не попадутся. Не зарекайся, парень, ох, не зарекайся. До цели не меньше 2,5 десятков этажей, и кто знает, что за пакость там засела. Идущий впереди чекист вскинул руку. «Стоп, бойцы! Студент, сюда! Тут что-то интересное!» Партизаны также грамотно распределились по кругу. Взгляды настороженно шарят по стенам и потолку. Лица азартные, сосредоточенные. Мессер облизывает губы. В левой ладони, поддерживающее цевьё, зажата рукоять финки. Мехвод остался стоять. Приклад РП-46 уперт в бедро. Раструб пламегасителя уставлен в ближайший дверной проем. Сапер рядом. Его дробовик смотрит назад, вдоль коридора. Яцек впереди. Присел на колено. Обрез готов к бою. Командир занят. Наклонился и с озадаченным видом тычет стволом ППШ во что-то под ногами. «Ну, что там такое? Не мина, надеюсь?» Мехвод привычно гыгыкнул, но под тяжелым взглядом чекиста прикусил язык и принял вид лихой и придурковатый, как требовал того перед лицом начальства древний, еще Петровский устав. Посмотреть было на что. Пустая, гладко покрытая волосками скорлупа, все, что осталось от здоровенного паука-птицееда. Мохнатые, суставчатые ноги раскинуты в разные стороны. Посреди головы груди круглое, размером с кулак, отверстие с почерневшими краями. Егор опустился на колени и поковырял края дыры кончиком ножа. Они раскрошились, осыпались мелкими кусочками. Похоже на лазерный пистолет в упор. Такие года 2 назад появились на рынке гражданского оружия. Только мощность великовата, так недолго и линзы расплавить. «Откуда он здесь?» — удивился Яцек, косясь через плечо на предмет дискуссии. — Там же сплошь электроника. Она в лесу не живет. — Да, студент, насчет лазера ты погорячился. Чекист присел на корточке рядом с Егором. — Может, зажигательная пуля? — Выходного отверстия нет. Егор перевернул скорлупу и продемонстрировал собеседнику опаленный изнутри хитин. — Да и не может быть от нее такого эффекта. «Нет, тут именно энергетический импульс. Если не лазерный луч, то высоковольтный разряд». «Молния?» «Типа того». «Хреново!» — чекист нахмурился. «Кто ж тут молниями плюется? Не дай лес, напоримся в узком коридоре. Далее еще есть!» — сообщил Яцек, от волнения мешая польские и русские слова. «Тшиковалки! Три штуки! Можевьенцы! Больше! И у всех такие уж коджич, такие же повреждения!» Егор поднялся. «Кажется, я знаю. Шапира как-то показывал в своем определителе Алгой Хархоев. Походу, это они и есть. Электрические червяки?» Командир-партизан поскреб подбородок. «Они самые». Шапира намекал, что их можно встретить в башнях. «Хархои, значит?» Чекист сплюнул. «Этого только не хватало. Ладно, бойцы, отдохнули и будет. Мехвод с пулеметом головным. Сапер замыкает». «Чекай, подожди, командир». Яцек поднял ладонь. «Пан студент, пшепраше, опробуйте ваше бронеоружие на этом». Он показал стволом обреза на хитиновую скорлупу. Егор посмотрел на чекиста. Тот кивнул. «Давай, студент, хоть увидим, как оно работает. В тот раз в Украине было так себе». «Отойдите шагов на пять», — скомандовал Егор. Партизаны дисциплинированно попятились. Он натянул противогазную маску, висевшую на груди, сосчитал до пяти и нажал на скобу. Зашипело. Из штуцера вырвалась полупрозрачная струйка и окутала останки птицееда невесомым мутным облачком. Пару секунд ничего не происходило. Потом скорлупа зашевелилась, издала еле слышный треск и рассыпалась в кучку пыли. «Топ же!» — восторженно прошептал поляк. «Действует, пан студент?» «А ты чего хотел?» — отозвался Егор. «Микология — это тебе не лобио кушать. Пшепраша, что то есть лобио? Забей, просто говорят так». На самом деле Егор подцепил эту фразочку от бича. Егерь наряду с шинкарем-шмулем и старым пропойцей Мартином был подлинным кладезем словесных перлов. «Круто? Чё?» Физиономия чекиста расплылась в довольной улыбке. «Теперь пусть только появятся эти паучки. Мы покажем козью морду». Он повесил ППШ на плечо и обернулся к партизанам. «Ну, бойцы, вперед! А ты, мессер, держись поближе к студенту. Твое дело вовремя баллоны менять. Сам видишь, какая полезная штука. Мы с ней доверху, как по бульвару пройдем». Яцек недоверчиво покачал головой. «Не размовляй, пшепраша, как это на русску? Не говори гоп, пан командир. Шибко мне не нравятся те горелые дыры». Поляку повезло. Электрический разряд, нацеленный ему в грудь, угодил точно в обрез. Оглушительно затрещало. Затхлый сырой воздух коридора наполнился грозовой свежестью. Егор увидел, как вставшие дыбом волосы Яцека окутались на миг электрическим сиянием. Поляк конвульсивно выгнулся и повалился на руки шедшему следом чекисту. Мехвод, молния, поразившая поляка, прошла в притирку к его голове, дал в сумрак, скопившийся в глубине коридора, длинную очередь. В ответ прилетели еще две молнии, но Егор уже ухватил пулеметчика за рюкзак и втащил за угол, куда за секунду до этого сапер уволок бьющегося в судорогах Яцека. «Осторожно! Сажайте его!» Татьяна расстегнула воротник фельдграу и положила пальцы на шею раненого. «Сердце бьется!» Она шевелила губами, считая пульс. «Вроде все в порядке. Сейчас очнется». «Во фарт, а!» Чернявый мессер повертел в руках Яцека в обрез. Оружие было попорчено, если не безнадежно, то весьма основательно. Опаленое цевье украшало глубокая трещина с обугленными краями. «Как в воду глядел, пшек! Первой же молнией!» «Могло быть и хуже», — проворчал мехвод. «Вот полыхнули бы патроны в магазине». «Не, ну прикиньте, два обреза одной молнии. Рассказать кому не поверят». «А ты не рассказывай», — посоветовал чекист. «Меньше болтаешь, крепче спишь. Слыхал? Лучше самогонки ему дай. Кажись, очнулся». Яцек помотал головой, замычал и попытался сесть. «Оклемался», — обрадовался мехвод. «Лежи, братан, тебе вредно». И застучал горлышком фляги о зубы пострадавшего. «А ну, прикусили языки», — прошипел чекист. «Между прочим, эти твари еще там, никуда не делись». Он осторожно выглянул в коридор и отшатнулся. Два ярко-голубых разряда ударили в стену напротив. Еще резче запахло озоном. Егор посмотрел и уважительно присвистнул. В штукатурке чернели две свежевыжженные дыры с тлеющими краями. «Там пять или шесть этих тварей», — прохрипел чекист. «Похоже на пупырчатые огурцы, серые, по метру в длину, и у каждого спереди коротенькие рожки. Я, как увидел между ними искры, сразу башку и спрятал, едва успел». «Рожки, говоришь?» — заинтересованно спросил Егор. А Шапира про рожки не говорил. «Так, может, это не те, не хархои? А кто же еще? В реале здесь есть еще один вид электрических червей». Мехвод подобрал кусок бетона и кинул в коридор. Голубая молния ударила в приманку раньше, чем та коснулась пола. «Пристрелялись, падлы!» — боец затейливо выматерился. «Командир, что делать будем? Здесь не пройти, а другого пути походу нет». Яцек замычал, тыча рукой в ближайшую дверь. «Чего-чего?» — не понял Мехвод. «Ты ясно скажи». Поляк снова замычал, яростно вращая глазами. Попытался вскочить, но качнулся, и, чтобы не упасть, схватился за стену. «Ох, и раздухарился, пшек!» — восхитился Мессер. Егор поймал Яцека за руку и усадил на рюкзак. «Да он же онемел!» — ахнула Татьяна. «При поражении током такое случается». «Что, насовсем?» «Не надейся. Отойдет немного и заговорит, как миленький». «А неплохо было бы», — разочарованно протянул Чернявый. «А ну, рот закрой!» — взревел чекист. «Он твой боевой товарищ, понял? Еще раз услышу. Вон из отряда!» Мессер явно не ожидал столь бурной реакции. «Да ты чего, начальник? Я ж в натуре кум в прокуратуре, а начальники на зоне остались. А ну, смирно! И обратиться по форме!» Проштрафившийся боец вскочил как встрепанный, сделал попытку приложить ладонь к пустой голове, отдернул и выпалил единым духом без пауз. «Виноват, товарищ командир, больше не повторится!» «То-то же!» — чекист удовлетворенно кивнул. «Три наряда тебе по кухне, чтоб знал! А сейчас, бойцы, давайте думать. Мехвод прав, нам этот коридорчик никак не обойти». Яцек встал с рюкзака, оттолкнул руку Егора и, шатаясь, направился к ближайшей двери. Егор двинулся за ним, следом потянулись остальные. Оказавшись в комнате, Яцек сначала ткнул пальцами в дюралевую конструкцию, оставшуюся от подвесного потолка, потом в покрытые пушистой плесенью провода, тянущиеся вдоль плинтусов, и под конец сложил пальцы в виде решетки. Партизаны озадаченно следили за его манипуляциями. «В натуре не врубился, братан!» — начал Мессер, но Яцек не дал ему договорить. Возмущенно замычал, схватил кончик медного провода, ткнул им сначала в решетку под потолком, потом в металлическую оконную раму и, видимо, для убедительности постучал согнутым пальцем по лбу. Чекист обернулся к Егору. «Слышь, студент, может, он того?» И покрутил пальцем у виска. «Да все с ним в порядке». Егор с облегчением рассмеялся и взял у поляка провод. «Ну, Яцек, ну, голова!» «И как же я сам не сообразил? А еще физик!» Он повернулся к партизанам, по-прежнему пребывающим в тяжком недоумении. «Слушайте сюда, бойцы. Ставлю задачу». «И-и-и! Вместе!» Егор, Мессер и сапер подхватили доски, которым была привязана решетка, скручена из алюминиевых реек кусками проволоки, и передвинули на несколько шагов вперед. Из дальнего конца коридора, где бугрились серые туши хархоев, сверкнули один за другим три разряда и бессильно потухли в передвижной преграде. Пахнуло грозовой свежестью. Егор почувствовал, как волосы у него зашевелились, а по коже пробежались микроскопические мураши, жалящие, как тысячи ядовитых иголок. «И еще! Таня, Яцек, осторожно, подальше от заземления!» За решеткой волочился по полу жгут, скрученный из оголенных проводов. Егор самолично присоединил его к трубе отопления, по счастью, стальной, а не пластиковой. «Мехвод, заводи шарманку! Решетку стволом не задень! Убьет!» Пулемет загрохотал. Гильзы посыпались на бетон золотистым дождем. Ствол влево, струя свинца перерезала одну из реек. Брызнули кусочки дюраля. «Полегче, твою мать! Развалишь? Нам всем кранты!» Разряд. Еще один. И еще. Короткие лиловые молнии бессильно вязнут в молнии уловителя. Серые туши, искрящиеся зловещими огоньками, все ближе. Разряд, разряд, разряд. «Студент, кажись, они выдыхаются!» Егор кивнул. Действительно, молнии стали бледнее. «И вместе! Еще метров пять! Разряд, разряд!» Вроде треск стал потише. Не разобрать, уши заложило от этой адской какофонии. «Стоп, бойцы! Оружие к бою! Все вместе! Целься! Пли!» Пулемет в руках мехвода бьется, как припадочный. Чекист водит папашей туда-сюда, словно бронспойтом, поливая электрических тварей длинной на полдиска струей свинца. Татьяна прищуривается и добавляет к общему концерту очереди Маузера. Пули рвут продолговатые, напичканные электричеством мешки. Прекратить огонь! Все, нет больше хархоев. Спеклись!»